Глава 4. Варвара. Оставшееся до ужина время я с чистой совестью проспала. Очень хотелось отключить зазвонивший будильник и сам ужин тоже проспать, но... Сев в постели, я тряхнула головой. 34, не 17. Предыдущая ночь давала о себе знать. Одеваться и тащиться куда-то не хотелось. Кое-как встав, я посмотрела в окно. На улице темно, хоть глаз выколи. Ветер воет, снег метет. А с другой-то стороны, почему я должна куда-то переться? Обязанность хозяина – предоставить услугу, а воспользоваться ею или нет – дело исключительно мое. Ну, хоть ты работаешь. Я бросила пульт от телевизора на кровать. Шел какой-то фильм со знакомыми героями, ни название, ни сюжет которого я вспомнить не могла. Потрогала батареи – огонь. Может же, когда хочет. Только переоделась в пижаму, в дверь громко постучали. Гневно, я бы даже сказала. Разумеется, это был хозяин. «Почему вы не спускаетесь ужинать?» «Потому что мне лень. Вам бы неплохо было поставить в номере буклет с номерами внутренней связи». «У нас нет номеров внутренней связи. Если что-то нужно, спускайтесь и скажите». «Отлично. Если вы приготовили ужин, принесите мне его в номер». «Я вам не официант, чтобы таскать в номера тарелки». «Тогда пусть это сделает официант. Мне, в принципе, без разницы». Он скрипнул зубами. Я хотела закрыть дверь, но хозяин подставил ногу в кожаном мокасине. «Вы сказали, что хотите ужин. Я вам его приготовил. Так какого хрена вы выпендриваетесь? Поднимите свой зад и идите есть». «Что мне делать со своим задом? Я как-нибудь разберусь сама. И не приказывайте мне. Это я тут гость. Если вы что-то там приготовили, это еще не значит, что я обязана прибежать. Вы всегда должны быть наготове и обслуживать клиентов. Или это не из рекламы вашего отеля? Комфорт наших гостей – наша главная задача», – процитировала я. Он так плотно сжал зубы, что удивительно, как только не сломал. Развернулся и пошел куда-то. Я захлопнула дверь. «Придурок!» – шепнула и прибавила звук телевизора. Когда включала его дома и не помнила уже. Но, судя по погоде, прогулка перед сном отменяется. А судя по отсутствию интернета, отменяется и работа. Значит, полчаса телевизора и спать. Наверстывать упущенное предыдущей ночью. Лёшенька с Валей уже, небось, вовсю резвятся на нашей двухспалке. Чтоб в матрасе все пружины повыскакивали в самый ответственный момент. Готовлю я, значит, плохо. Развлекала его тоже плохо. Злость перекрывалась обидой. Обида злостью. Пытаясь не думать о муже, я забралась на постель и начала погружаться в сюжет фильма. Но в дверь постучали снова. Не имется же кому-то. Прошла в коридор и распахнула дверь. За ней оказался хозяин с подносом. Не спрашивая меня, он прошел в номер и грохнул поднос на столик в гостиной. «Мясо с картошкой и чай». «У нас разнообразие меню на любой вкус», – процитировала я еще одну фразу. «И где разнообразие?» «Разнообразие будет дома. Вы приехали внезапно. Где я должен искать вам разносолы?» Только я хотела ответить ему, набрала в легкие воздуха, он меня остановил. «И не надо говорить, что это мои проблемы. Останетесь голодной. Проблемы будут ваши». «Я не ем мясо», — ответила, глядя ему в глаза, и поморщилась. «Унесите это подальше, будьте добры. Меня от этого запаха воротит». «Так вы еще из этих, которые не жратвой, а ботвой питаются», — презрительно хмыкнул он. «Я ботвой не питаюсь. Я просто не ем мясо и птицу. Мне не нравится. Не люблю, знаете ли. Так что ешьте свою дурацкую картошку сами. Я для вас ее готовил. «А вы меня спросили, прежде чем ее готовить? Лучше бы вы ее просто сварили. Я не ем мясо, не люблю. Запомните это, не люблю». «А я тоже не люблю». Я в недоумении повернулась. В дверях гостиной стояла девочка в сером флисовом костюмчике и с интересом рассматривала меня. Глаза у нее были темные, а волосы золотистые. Она подошла ближе, заглянула в тарелку и скривилась. «Папа и тебя заставляет мясо есть?» Посмотрела на меня с сочувствием. «Папа?» Я вгляделась в недовольную физиономию хозяина. «Интересно, как?» Оказывается, не все от него сбежали. У кого-то просто не было шансов. «Нет», — ответила девочке. «Папа не может заставить меня делать то, что я не хочу». «А меня заставляет», — понуро вздохнула она. «Вы подаете ребенку плохой пример», — рявкнул отец девочки. «Вряд ли кто-то может подать ей пример хуже вашего». «И чем это я подаю плохой пример?» «Да хотя бы тем, что до сих пор не соизволили представиться. Как мне к вам обращаться? Эй, вы? Или еще как?» На его скулах в очередной раз загуляли желваки. Развернув за плечо, он подтолкнул девочку к выходу. «Я не разрешал тебе подниматься на второй этаж», — сказал ей. «Выйди за дверь и жди меня, Лилия». Малышка послушалась. Правда, перед тем, как уйти, развернулась и помахала мне ручкой. «Пока», — сказала она. Я помахала ей в ответ. Не повезло ребенку с отцом. «Так вы будете есть?» «Сказала же, нет, заберите это. Только чай оставьте». Поставив чашку на столик, он взял поднос и пошел к двери вслед за Лилией. «Михаил», — сказал сквозь зубы, почти закрыв дверь. «Можете обращаться ко мне, Михаил». Дверь захлопнулась. Не успела я ответить. «Михаил?» Видимо, и эту берлогу он в свою честь назвал. «Михаил. Медведь он, самый настоящий».